страница 357. Впрочем, иногда ладони как бы накладываются на живот. Медитирующий должен хорошо ощущать три вершины – темя, кончики пальцев и ступни. И четыре кончика – волосы, кончик крови, зубы, кончик скелета, язык, кончик плоти и ногти, кончик сухожилий. В этой позе человек предстает как своего рода мост между небом и землей и не должен чувствовать собственного веса. Следовательно, в особенности избегать всякого возбуждения, вздернутости плеч и напряжения в животе, препятствующих циркуляции ЦИ в организме. Обычно стояние столбом практикуют по 30-40 минут утром и вечером. Цель же состоит в том, чтобы ощутить наполненность своего тела жизненной энергией. В зависимости от школы, медитирующим даются конкретные указания относительно ведения ЦИ по телу и сопутствующих этому ощущений. Колонка на странице 355. Дышать нужно так. Задержать дыхание, и тогда оно будет собрано воедино. Когда оно собрано, оно распространится вширь. Распространяясь вширь, оно пойдет вниз. Когда оно опустится вниз, оно успокоится. Когда успокоится, оно уплотнится. Уплотнившись, оно упрочится. Когда будет прочным, даст ростки, а дав ростки, пойдет в рост. Когда станет расти, оно потянется обратно вверх. Когда потянется вверх, достигнет темени. Вверху оно будет стремиться вверх, внизу будет стремиться вниз. Кто последует этим наставлениям, будет жить, а кто воспротивится им, погибнет. Конец цитаты, надпись на яшме. Около 6 века до нашей эры. Вторая колонка. Вне дыхания нет сознания, а вне сознания нет дыхания. Тот, кто хочет постичь истинное бытие, пребывающее вне сознания и дыхания, должен первым делом урегулировать дыхание. Когда дыхание урегулировано, сознание фиксировано, а когда сознание фиксировано, дух безмятежен. Когда же дух безмятежен, сознание покойно. Если сознание покойно, воцаряется чистый покой и исчезают вещи. В таком случае ци движется беспрепятственно, и все образы пропадают. Когда в сознании нет образов, наступает просветление, и жизнь проникается духовностью. Конец цитаты. Дзинь и Мин. Истинный смысл кулачного искусства. 1934 год. Страница 357. Сексуальная практика. Китайская традиция утверждает органическую связь между личным совершенствованием и сексуальностью. Ей чужды и ханжеское отрицание половой любви, и вкус к скабрезностям, равно как и общий исток того и другого – страх перед интимной близостью. Ибо подлинной мерой духовной просветленности считается не что иное, как чувствительность. Не случайно китайская медицина соотносила присутствие сознания с током крови в теле. Следовательно, любое эмоциональное возбуждение и его высшая точка, любовная страсть, отнюдь не означает помрачение духа. Напротив, чувство, если оно свободно от субъективного вожделения и, следовательно, не подчинено интеллекту, проясняет, очищает и, в конечном счете, одухотворяет сознание. Оргазм способен привести к реальному переживанию полноты бытия, каковое под именем законченного постижения и составляло смысл личного совершенствования. Сексуальность в Китае принимается такой, какой она и является, средством и средой реализации целостного отношения к миру. Поэтому китайское понимание эроса предполагает не усилие, а именно бездеятельность, как символ всякой деятельности и условия наслаждения. В итоге сексуальная культура Китая органично соединяет в себе три разных измерения. Во-первых, мораль, ибо она настаивает на пронизанности чувства сознания и в равной мере придании сознанию свойства сердечности. Во-вторых, откровение, и притом в равной мере имманентное откровение эстетических качеств жизни и трансцендентное откровение бессмертия и святости. В-третьих, пользу, ибо секс есть разновидность телесной гигиены, укрепляющей здоровье. Страница 358. В древнейшем из известных ныне китайских текстов о сексуальной практике, он относится к началу II века до нашей эры, последнее именуется не больше, не меньше, как высшим путем человечества. С того времени в Китае появились десятки книг на темы сексуальности, разъясняющие благотворное значение искусства брачных покоев.